Глава 56. Принятое решение. «Зачем?» — спросил Джек. «Возвращаться на Землю нам все равно нельзя». «Мы вернемся на корабль, и тогда решим, как нам быть дальше», — твердо сказал Барри Брент. Капитан подошел к барокамере и открыл дверь. «Идем, Сьюзи, мы возвращаемся на корабль». Но Сюзанна как будто бы и не слышала. Она продолжала сидеть на полу, вытянув ноги, и отрешенно смотрела прямо перед собой. Барри помог ей встать. «Идем!» «Ты хочешь, чтобы она шла с таким шлемом?» — спросил Джимми. «Вдруг еще не все потеряно?» Капитан не стал отвечать и, держа Сюзанну под руку, повел ее к выходу. «Как быть с остальными животными?» — спросила Джанет. «Оставим их здесь. Нам они больше не понадобятся». Они вышли наружу и быстро направились к планетолету. Джимми, шедший последним, вдруг остановился и обернулся назад. Некоторое время он оглядывал станцию, нору возле дверей, леса, скрывающиеся в сумраке, образованном гигантскими скоплениями бактерий, которым так никто и не дал названия. Внезапно Джимми выхватил бластер и стал посылать заряд за зарядом в сторону леса. Это был такой акт отчаяния, и капитан даже не пытался остановить Лукаса. Лишь когда тот расстрелял весь заряд бластера, Барри подошел к нему и тихо положил руку на плечо механика. «Идем, Джимми, мы улетаем», — сказал он. Они прошли дезинфицирующую обработку, и капитан ухмыльнулся, когда анализаторы показали, что угроза миновала. Их всех подвела уверенность в безошибочности приборов. Оказавшись внутри планетолета, Барри снял шлем и достал из термостата несколько тюбиков с пищей. «Кто-нибудь будет есть?» — спросил он, обращаясь к остальным. Джанет бросила на капитана презрительный взгляд. Джимми отвернулся. При мысли о еде его затошнило. У Сюзанны по-прежнему был отрешенный вид. Скорее всего, она находилась в состоянии нервного шока. Капитан прикончил свою порцию и сел за штурвал. «Начинаю взлет», — сказал он. Когда планетолет покинул планету, уже на орбите, Джанет бросила последний взгляд на этот чуждый и враждебный человеку мир. С горечью она подумала о том, что они продержались в нем гораздо меньше, чем первая экспедиция. И еще ей пришла в голову мысль, что игра человека с природой закончилась поражением человека. Барри Брент ввел планетолет в недра корабля. Выйдя из аппарата, он принялся срывать с себя скафандр. Потом взял Сюзанну за руку и повел ее за собой. «Что ты собираешься с ней делать?» — спросила Джанет. Она, как и Джимми, не стала снимать своего скафандра. «Хочу поместить ее в барокамеру». «Для чего? Зачем ты тогда вытащил ее из барокамеры на станции?» Капитан посмотрел на лицо Сюзанны. На левой щеке образовалось красное пятно. Поднявшись на второй этаж, Барри крикнул. «Джек, где ты?» Никакого ответа, лишь разбросанные по всему коридору предметы. Это были столовая посуда, банки из-под кока-колы, одежда. Капитан поместил Сюзанну в барокамеру. «Надо найти Джека», — сказал он. Его нашли в рубке управления. Он полулежал в кресле и казался мертвым. «Джек!» — Барри подбежал к нему. Хадсон открыл глаза. Капитан увидел на его лице небольшую язву. «Что, Джанет, ты довольна?» — спросил пилот, поворачивая голову к вирусологу. «Что? Ведь ты же хотела привести эти бактерии на Землю. Теперь у тебя есть такая возможность. Ты принесешь смерть всему живому на нашей планете. Так что вперед!» «Джек», — сказала Джанет, чуть ли не ломая руки, — «я же не знала, что эти бактерии обладают таким действием». «Не знала? Ты рассчитывала на это. Ты надеялась на это. Тебе нужна была именно 100-процентная смертность. В бактериологических войнах нет победителей, потому что победа — это смерть. И мы все это знали. Мы все за этим летели. Мы хотели принести на Землю смерть. И у нас есть теперь такая возможность. На Землю прибудет летучий голландец, несущий самые смертоносные в мире заболевания. 100-процентная смертность. Абсолютное оружие. Вот она, победа над врагами». Барри посмотрел на свои руки, ощупал свое лицо. «Но почему мы все не заразились вместе с тобой? Если бактерии мы внесли с того корабля, то значит, мы все должны быть заражены одновременно с тобой». «Возможно, это объясняется тем, — сказала Джанет, — что мы успели покинуть звездолет до того, как бактерии достаточно размножились. Возможно, причина в этом». «Теперь уже не важно», — тихо и устало проговорил капитан. «Ясно одно. Мы не должны вернуться на Землю». «Да, мы обречены на медленную смерть, на съедение заживо». Капитан бросил взгляд на Джанет. «Существует только один способ ускорить нашу смерть». «Яд?» «Нет, самоликвидация. Мы должны взорвать корабль вместе с нами». Никто не возразил. Никто не спорил. Если бы за космонавтами наблюдали с планеты А-44, то наблюдатели бы увидели ослепительную вспышку в небе и там, где мгновение назад был корабль с далекой Земли, расплывающееся облако плазмы. Вы слушали фантастическую повесть «Опасный груз» или А-44. Автор Анатолий Половинкин. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.